Глава 17. Майя. Если у меня и был какой-то опыт, то это опыт привыкания жить на новом месте. Детский дом, две приемные семьи хорошо научили подстраиваться под обстоятельства. Но как жить с мужчиной? Казалось, что это что-то из далекого будущего, в котором я обязательно стану шикарным поваром, отличной любовницей и примерной хозяйкой. О том, что стану жить с Максимом Громовым, фантазии не было совсем. Ими, как и мечтой о кукле Барби, я переболела еще в детстве, однако после головокружительной ночи в доме Макса нас словно намагнитило друг на друга. После пар я, как сумасшедшая фанатка, спешила на матчи или вечерние тренировки нашей команды, а по дороге домой, зацелованная и полностью лишенная возможности соображать, проезжала мимо своего дома. Дни, когда Макс играл в другом городе, были единственными, когда получалось готовиться к парам. Если бы не помощь Вари из отличницы, всего за месяц я скатилась бы в вечного кандидата на пересдачу. Но, признаться честно, на это было плевать. Как хатика, я ждала по вечерам Макса, и уставший, замученный прямо из самолета, он приезжал ко мне. Зевая, впихивал в себя поздний ужин, присев на 5 минут на диван в ожидании, когда я закончу с мытьем посуды или очередной курсовой, засыпал сном младенца до утра. Пропустив традиционный для пар конфетно-букетный период, мы сами не заметили, как оказались под одной крышей. Чаще в моей квартире, изредка, когда Юля оставалась на ночь в центре, в доме Макса. Порой это было здорово, как в сказке. Обо мне заботились, опекали, ласкали так, что душа отрывалась от тела и норовилась сигануть в рай. Но порой становилось трудно, как езда на велосипеде с завязанными глазами. За пределами хоккейной площадки Макс оказался точно таким же, как и на ней. От его напора и воли рушились «нет и боюсь», но иногда от них же хотелось взвыть в голос и огреть этого упрямого мужчину чем-нибудь тяжелым по голове. Первой проблемой, с которой мы столкнулись, оказалась моя работа. В отличие от Саши, Макс знал о ней правду, и эта правда нравилась ему так же, как мне его разноцветные синяки по всему телу. «У меня хватает денег. Не хочешь брать так, возьми в долг. Беспроцентный. Василий может найти тебе другую работу, он как раз ныл, что ему нужна ассистентка». «Май, ну не хочу я, чтобы ты оставалась в клубе. Как вспомню тот твой танец, лучше бери мои деньги, побереги челюсти тамошних завсегдатаев». По календарю шел 20-й год 21 века, а доставшийся мне мужчина повадками с каждым днем все сильнее смахивал на неандертальца. Никогда бы не подумала, что такое возможно, но мне, как какой-нибудь феминистке, приходилось отстаивать собственное право на работу. Ту, которая идеально подходила мне по графику и оплачивалась лучше, чем я могла мечтать. Мы воевали. Когда со спорами, когда и со стонами, переходящими в проклятие. Троеточие. Давай, кто кончит первым, тот исполняет желание другого. Сытый после добытого собой же в ресторане ужина, Макс прямо с конспектом утянул меня на кровать. Признайся честно, тебе так моя работа не нравится, или это уже азарт проснулся? Откинувшись на подушку, я поблагодарила саму себя за то, что начала готовиться к завтрашнему зачету и еще в метро. Стараниями одного темпераментного самца всего за 1 месяц я стала доком в вопросах совмещения нескольких дел сразу. Учиться на ходу, искать в интернете материалы для курсовой и кушать, слушать лекции и составлять меню на вечер, как только жила до этого с 8-часовым сном. Свободным временем для просмотра фильмов и чтения любовных романов. Азарт у меня спортивный. Считай, профессиональная деформация. Моя майка раненой чайкой улетела на пол, а спустя пару секунд туда же со звонким шмяком приземлилась общая тетрадь. «А ты точно спортсмен?» Я изо всех сил вцепилась в последний бастион своей защиты – кружевные трусы. «Есть сомнения?» Этот наглый котяра демонстративно поиграл широкими, сочными, как пироги, и достойными съемки в каком-нибудь фитнес-журнале грудными мышцами. «Для спортсмена у тебя слишком богатый словарный запас». Чтобы не поддаться на эту нечестную игру, пришлось закрыть глаза и крепко сжать колени. «У меня много чего богатого». Не заморачиваясь борьбой за трусы, Макс как перышко подкинул меня на вытянутых руках и приземлил лицом в матрас. Так нечестно». Чувствуя себя прокинутым ежиком, я попыталась завалиться хотя бы на бок. В этой позе защититься от коварного домогательства не было никакого шанса. «А мне кажется, очень честно. Даже откровенно». К моей вздернутой попе прижался мужской пах, и через слой кружев и боксеров Макса каждой клеточкой тела от копчика до вагины я ощутила горячую твердость. Громов точно не относился к хорошим скромным парням, а еще он не врал о богатстве. «Грязно играешь, форвард». Женская честь требовала хотя бы попытаться изобразить возмущение. Еще и не начинал. Широкая, немного мозолистая рука заскользила по позвонкам к шее. Убийственно медленно и словно специально игнорируя вульгарно оттопыренный зад. «Так как насчет пари?» «На желание». Тебе не удастся убедить меня бросить работу. Макс даже еще ничего особого не сделал, но внизу живота уже начал нарастать жар. А если я буду очень убедительным? Позади послышался шелест ткани, и что-то упругое, явно не ладонь, с оттяжкой ударило меня по ягодице. Чтобы не выпустить изо рта позорный стон, пришлось закусить уголок подушки. Громов точно подкармливал меня каким-то вариантом женской виагры. Ему даже напрягаться не приходилось, как мое белье промокало насквозь. Вместо приличной, думающей лишь об учебе отличницы, просыпалась ненасытная мартовская кошка. «Максим Громов, ты нахал, каких поискать?» Я, наконец, отпустила резинку трусов. Как специально белых, будто флаг капитуляции. Больше ничего не говорить, не делать не потребовалось. Ласково, едва касаясь, по влажным складкам скользнули пальцы, и с довольным смешком Макс вошел на всю длину сразу. Прелюдии или хотя бы поцелуй не понадобились совсем. Я была мокрой настолько, что первый же толчок выдал меня влажным пошлым хлопком. «Признайся», — шепнули мужские губы на ухо. «Ты уже и забыла, что совсем недавно была хорошей девочкой?» Нахальный, упрямый, самоуверенный мужчина. Он будто прочел мои мысли. Помнила ли я хорошую девочку Майю? Ту, что несколько месяцев динамила своего парня, спала исключительно с подушкой и даже не представляла, какой кайф чувствовать над собой жар сильного мужского тела и приятную заполненность внутри. Не помнила. Совсем. Всего за месяц бессонных ночей, бесчетных поцелуев, быстрой голодной близости и медленного, выворачивающего душу наизнанку своей нежностью секса, я забыла, что раньше было иначе. Влюбленной дурочке Майе теперь мало было вздыхать по своему кумиру издалека. Сейчас он нужен был полностью, со своей дерзкой улыбкой, сумасшедшей развратной фантазией и совершенным телом. Весь. На мне. Подо мной. Во мне. С ума по тебе схожу, пчелка. Не дожидаясь ответа, Макс рывком прижал мою спину к своему стальному торсу и начал вколачиваться все быстрее и глубже. Он словно решил установить какой-то рекорд, лишить меня своим фирменным оргазмом не только рассудка, но и вытрясти дух. От распирающей заполненности с бешеной скоростью, сменяющейся пустотой, я успевала лишь ахать. Внизу живота все искрило от напряжения. Член не останавливался ни на миг, и, коснись Макс моих подпухших складок своими умелыми пальцами, даже жители соседнего дома услышали бы, как мне хорошо. «Пообещай сменить работу». Мой любимый мужчина растягивал нашу общую агонию содержимостью мазохиста. Его руки мяли мою грудь, до боли сжимали соски, а член поршнем таранил снизу так, что колени отрывались от матраса. «Нет». Я даже не думала, что говорю, в мыслях застряло строгое «нет», и другие слова куда-то подевались. «Упрямая маленькая пчелка. Опять споришь?» Со злым рыком Макс толкнул меня на матрас и всем телом пригвоздил сверху. «Лучше скажи «да».» От нового толчка кровать громко ударилась о стену. «Две буквы, ты сможешь». Выйдя из меня полностью, Макс погладил головку чувствительную плоть и настороженно замер. «Прости». Чтобы не удариться головой в изголовье, пришлось упереться в него руками. Внутри все болело от потребности кончить. Мне нужно было лишь еще несколько движений. Чуть-чуть ласки, а не наша вечная борьба. «Зараза». Мой мучитель не выдержал сам. Словно в наказание на меня обрушилась целая лавина толчков и слитых в неразборчивый поток ругательств. Споры и игры прекратились. Макс больше не упрашивал, не настаивал и не пытался быть нежным. Вместо этого он устроил фирменную порку. Без рук. Жестко. Так что от быстрых шлепков моя многострадальная пятая точка начала гореть, и ноги разъехались еще шире, будто во мне вдруг проснулась тренированная гимнастка. Под ритмичный стук кровати в стену я ощутила, как постепенно подхожу к самому сильному своему оргазму. Он надвигался на меня как поезд, неотвратимо ослепляя фарами и не позволяя сделать ни одного вдоха. Не в силах сопротивляться, я уткнулась лбом в простыню и зажмурилась. Удар. Снова удар. Растягивающая тугую плоть проникновения до звонкого хлопка. Удар. И снова полностью наружу, чтобы заполнить до отказа своей твердостью. Быстрее с каждой секундой и горячо, до пульсации, до глухого вскрика в матрас и хрипящего, отчаянного «Майя» между лопаток. Троеточие. Наверное, ни одна женщина не устояла бы против аргументов Максима Громова и сменила бы не то, что работу, а полностью подстроила под него свою жизнь. Я устояла исключительно на ненормальном, закаленном прошлом упрямстве. Деддомовские никогда не верят в счастье навсегда. Они хотят этого, могут драться за него до последнего, но никогда, даже получив гарантии, не сойдут со своего пусть неудобного, но протаренного пути. Забираться в новые долги мне не хотелось так же сильно, как становиться ненужной ассистенткой. К счастью, вымотанный и счастливый Макс больше не пытался говорить о работе. Он будто отошел в сторону, позволив мне самой решать свои проблемы. Ключевым было «будто». Уже спустя пару дней я убедилась, насколько ошиблась с выводами об успокоившемся Максе. Не знаю, через агента ли сам, но Громов умудрился разобраться с моей работой очень необычным способом. Нет, он не уговорил руководство уволить меня. Не подсунул другую работу, на которой я чувствовала бы себя лишней и неопытной. Он оставил все как есть, только мой график удивительным образом совпал с календарем его выездных игр. А еще охрана клуба принялась опекать меня по поводу и без, и усаживать в удивительным образом заранее оплаченное такси после окончания каждой смены. Первый раз меня это удивило. Остановка метро была всего в паре сотен метров от клуба, но Стас перехватил мою сумочку, распахнул дверцу и словно своему должнику приказал водителю проконтролировать, чтобы я добралась до квартиры. Второй раз я все так же не поняла, что происходит, ну а в третий уже улыбалась на все 32. Мой мужчина придумал, как заботиться о моей безопасности, находясь вдалеке. Не представляю, сколько ему это стоило, но водители каждый раз хмурились, ворчали о перестраховщиках и ревнивых парнях. Однако за свою дорогу потом ни разу не превышали скорость и, доставив меня до крыльца, еще некоторое время ждали, будто я была принцессой, за безопасность которой отвечали своей головой.